не могла себе даже хохолей найти сообразно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица! Ну, молчи! Не смешно! Я тебе сказал, внизу живет Козляковской. Зайдем в квартиру. Это надо, наконец, кончить. Победоносиков толкает Колю в квартиру. На нижней площадке показывается Велосипедкин. Он тянет провод. За ним Чудаков, Двойкин и Тройкин втаскивают тяжелую машину времени. Нажимай, товарищ. Еще ступенек 20. Тащи тихо! Чтобы он опять не спрятался за секретарей бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него. Боюсь, не успеем донести. Расчет в десятую секунду даст разницу в целый час по нашему времени. Чувствуешь, как накаляются планки под рукой, а? Стекло закипает. С моей стороны планка накаляется до невозможности. С трудом держу, чтоб не расшить ладони. Плита, честное слово, плита. Все постепенно освещается красным сиянием. Тяжесть машины увеличивается с каждой секунды. Я почти могу поручиться, что в машине модернизуется постороннее тело. Товарищ Чудаков, тупой скорей! Поддерживать нет никакой возможности, огонь ничего. Ну! Ну, еще немного. А черт этого плана? Тащить дальше нельзя. Сваливайте здесь. Из двери на втором этаже медленно выходит Победоносиков, тихо притворяет дверь. Потом вкрадчиво стучит. Дверь открывается, показывается Поля. Ты, конечно, не волнуйся. Ты, Полечка, помни, что ты сама должна понять, что нашу жизнь, мою жизнь, может устроить только твое доброе желание. Моё? Сама? Не смешно. Да, кстати, я забыл спрятать Браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен. И чтобы выстрелить, надо отвести только вот этот предохранитель. Прощай, Полечка. Поля уходит. Победоносиков захлопывает за ней дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке с чемоданом показывается Мезальянсова. Победоносиков скрывается в квартире. Внизу под лестницей фейерверочный огонь. В окне второго этажа фосфорическое сияние. Оно постепенно бледнеет. Появляется женщина в светлом костюме. В ее руках свиток со светящимися буквами. Горит слово «мандат». Все ошеломлены. Выскакивает Оптимистенко. Он в нижней рубахе, в ночных туфлях на босы ноги. В руках револьвер. Подтягивая на ходу галифе, он бросается к лестнице. Сверху, протягивая светящийся мандат, медленно спускается фосфорическая женщина.